В Москве 50-рублевками не швыряются. В кинофильме «Живет такой парень» Шукшин проявил себя как драматург и как режиссер. Самое непредвиденное случилось позже, когда критики принялись называть кинофильм «Живет такой парень» по замыслу Шукшина драму кинокомедией. «Комедия уже то, что драма моя стала для некоторых увеселительным жанром», — шутил Василий Макарович. Он понял, что и в драматических ситуациях бывают комические элементы, и первым ввел это в кино, что стало в то время откровением для кинематографа, придерживающегося классических канонов и созданных ранее схем. Шукшин следовал в своих творческих исканиях только правде и шел индивидуальным путем, торя дорогу по целине. Все кинокартины Василия Макаровича шли трудно, сложно, со многими замечаниями, порой несправедливыми, начиная с первого кинофильма «Живет такой парень», что говорило о неординарности его произведений. Один из членов художественного совета на сдачу этой картины, недовольный сценой на переправе, кадрами, взятыми из реальной жизни, вдруг задал саркастический вопрос. «Где это вы удосужились набрать такие лица?» Шукшин побледнел. Шевельнулись угрожающие желваки на его острых скулах. «Это мои земляки, русские люди, естественно, из России». Тогда Василию Макаровичу и Иезуицки начали советовать вырезать крупные планы его земляков, русских людей, но он наотрез отказался это сделать. И был прав. Позже критика отмечала вниманием именно эту сцену, правдивую, запоминающуюся, впечатляющую, считая находкой авторов. А победителя, как говорится, не судят. Возможно, в этот приезд в отчие края для съемки фильма «Живет такой парень» и произошел с Василием Шукшиным случай, который позже стал темой для рассказа «Чудик». Мне хочется привести его как доказательство, что у художника по имени Василий Шукшин жизнь и творчество взаимосвязаны, как родник и человек, жаждущий в страду напиться. Однажды поехал он, Шукшин, в Сибирь навестить мать и сестру. По дороге зашел в магазин купить им гостинцы и вдруг увидел, на полу валяется 50-рублевка. Он поднял ее над головой и, помахивая, торжественно заявил покупателям: «Хорошо живете, граждане! У нас в Москве такими бумажками не швыряются». Каково же было изумление Шукшина, когда, сунув руку в карман, он понял, что деньги-то были его. В рассказе «Чудик» Шукшин увековечит этот эпизод, приписав его своему герою Василию Егоровичу Князеву, обладающему собственными нравственными основами, нормами бытия, совестливостью. И как пример далее следует история с 50-рублевкой, которую поднял Князев с пола в магазине, весело сказав: «У нас такими бумажками не швыряются». Оставив денежную купюру на видном месте прилавка, вышел в прекрасном расположении духа, а вскоре понял, что 50-рублевка-то его. Но как вернуться и сказать об этом? Представил, как он огорошит всех этим своим заявлением, как подумают многие: «Конечно, раз хозяина не нашлось, он и решил прикарманить». Нет, не пересилить себя, не протянуть руку за проклятой бумажкой.